Вызовем мастера». Равнодушно пожал плечами Олег Трудович, все еще не пришедший в себя ответенной просьбы. «Ага. Запчасти к Веронике больше не выпускают. Газеты надо читать, банкир фигов. Завод купили итальянцы и сразу закрыли, чтобы рынок не засорялся. Попробуй на Киевскую съездить. Там все можно купить. Тогда починим». С утра, а была суббота, Башмаков слонялся по квартире в такой задумчивости, что Катя на всякий случай сунула ему под мышку градусник, а когда температура оказалась нормальной, отправила его за подшипником. Башмаков как во сне ехал на Киевскую, мучительно стараясь ответить себе на два вопроса, терзавших его со вчерашнего вечера. Вопрос первый. Почему молодая, красивая и даже внезапно девственная Вета выбрала для своего, так сказать, плодотворного дебюта именно его, сидеющего, женатого и невзрачного банковского побегунчика? Если бы ничего не изменилось в отечестве, и он был бы сейчас доктором наук, ведущим разработчиком системы кислородного обеспечения, а в него влюбилась бы юная специалистка, как, к примеру, в покойного Оби-Ван Кеноби, тогда понятно. А так совершенно непонятно. Вопрос второй. Что делать? Конечно, заманчиво плюнуть на все предосторожности и заобладать юным невинным тельцем. Но у тельца есть еще и не очень свежая головка. А что там, в этой головке, бог знает. И вообще все это странно. Будьте моим первым мужчиной. Нет, чтобы просто броситься на шею. А там, как говорится, в пароксизме страсти вдруг все и выясняется. Ах, неужели? Не может быть. Почему же ты не сказала? Ох, если б я знал. И выходит как бы непреднамеренное убийство. А тут подумайте, назначим дату, никто не узнает. Башмаков вдруг ощутил себя мрачным серийным душегубом, расчетливо и холодно планирующим убийство Ветиного девства. Он даже почувствовал на себе подозрительные взгляды попутчиков и поднял глаза. Старушка в сером габардиновом плаще и черной капроновой шляпке смотрела на него с угрюмым укором. Он встал и уступил место. Сантехнический базар у Киевского вокзала состоял из двух частей. Официальную часть составляли длинные ряды прилавков, заваленных никелированными смесителями с носиками всех размеров и изогнутостей, вентилями, переходниками, трубками, патрубками, многочисленными запчастями к чему-то, инструментами, розетками, выключателями и прочей комфортообразующей мелочевкой. Но несмотря на это изобилие, подшипника к стиральной машине Вероника ни у кого не оказалось. Тогда Башмаков, по совету продавцов, направился в другую, неофициальную часть базара. Это был длинный ряд поставленных на асфальт ящиков, застеленных газетами. На ящиках лежали какие-то ржавые тройники, медные краны, послужившие не одно десятилетие, гвозди, явно уже куда-то вбивавшиеся, черные древние выключатели с маленькими рычажками, похожими на птички-клювики. Люди, стоявшие возле ящиков, выглядели под стать своему товару. Какие-то все бывшие в употреблении. В употреблении безжалостном. «Подшипники к стиральной машине Вероника есть?» — спросил Олег Трудович. Продавец, одетый в шинель без погон, посмотрел на Башмакова грустными неопохмелёнными глазами и махнул вдаль грязной рукой. Подшипник нашелся в самом конце ящичного ряда у разговорчивого старичка в вытершейся, но еще прилично пыжиковой шапке. «Почти новый», — убеждал старик. «Откуда?» «С помойки. Откуда же еще? Иду, смотрю, машинку кто-то выкинул. Все же теперь импорт покупают. Разобрал. Я ведь до пенсии главным инженером был. Награды правительственные имею. 14 изобретений. Разобрал. Подшипник как новенький. Думаю, надо взять, пригодится». «Нет ведь ни одной самой никчемной вещи, которая кому-то вдруг не понадобилась бы. Надо только дождаться». «А гвоздь старый? Кому может понадобиться?» «Бог знает. Может, человек руки на себя решил наложить, и новый гвоздь ему искать не досуг. Я вам в газетку заверну. Там, кстати, статья интересная о том, почему Америка в следующем веке сдохнет, а Россия будет процветать. Рекомендую». «Ну вот тебе, Тапочкин, и ответ на вопрос, почему. Нет ненужных вещей. Надо только дождаться. значит, дождался. Вернувшись домой, он без помощи Анатолича собственноручно поставил подшипник и собрал машину. «Тапочкин, ты к старости становишься образцовым мужем», — восхитилась Катя. «Я тебя уважаю». «А чего ты сегодня такой задумчивый? Влюбился, что ли?» «Влюбился». «Посмотри мне в глаза. Сердце опять?» «Немножко, но уже прошло». После обеда он тайком нашел среди Дашкиных книг брошюрку под названием «Молодоженам под подушку». Эту книжку ей подарила на свадьбу длинная Валя, но Дашка только хмыкнула, мол, помощь запоздала, и сунула ее между пластинок. Олег Трудович отыскал главку «Дефлорации» и прочитал. Акт дефлорации психологически остро воспринимается девственницей. Диапазон испытываемых при этом переживаний чрезвычайно широк. От панического страха и ужаса перед изнасилованием до радостно-благодарного чувства отдачи любимому человеку. «Чувство отдачи, писатели хреновы!» — крякнул Башмаков и захлопнул книгу. Перед сном он настойчиво добился Катиной взаимности и, размеренно обладая веданным-переведанным телом жены, старался вспомнить ту робко сопротивлявшуюся юную педагогиню и самого себя, настырно расширяющего проходы в слабеющей девичьей обороне. Старался и не мог.